Так вот, стало быть, проводили мужики странника, да закручинились. А на третий день ночью дело было. Вдруг случилась буря в тех краях невиданная. Ветер деревья к земле клонит, молнии сверкают, словно нечисть разгулялась. Да слышали не то вой чей-то, не то плач. Ширна из берегов вышла, да и затопила все эти три деревни. Река-то она вроде и не широкая, и не полноводная, хотя в те времена гораздо шире была, да и поглубже. Никого не пощадила непогода. Долго потом из реки мертвых вылавливали. Всех, сказывают, нашли, только Настеньки-сиротки среди них не было. Вот еще что. Как спрашивали у людей, так узнали, что ни выше, ни ниже по реке никакой бури или наводнения никакого не было. С той самой поры, как все это произошло, молва пошла по окрестностям. Якобы, ежели кто в лесу ночью из молодых парней окажется, тот непременно повстречает кладбище. Особливо, ежели парень влюблен и любим. Люди сказывают, что это могилы хуторян. Их ведь на неосвещенной земле похоронили. А стало быть, не прикованы они к земле. Вольно гулять им где придется. А бывает это так. Заблудится паренек какой ночью в лесу, нет-нет, да окажется на поляне. А на той поляне тишина. И вдруг прямо перед ним кресты встают, да могилки бугорками подымаются. Появляется девочка, а в руках у нее куколка с отрубленной головой. Идет девочка меж могил, да считалочку считает. 5, 4, 3, 2, 1. Ты найди в заборе лаз. Тихо в щелочку гляди, только глаз не отводи. 1 и голову долой, не пойдешь теперь домой. 2 пробили вилы грудь, ты про это не забудь. 3 дубина вся в крови, ты на помощь не зови. На 4 топором зарубили целый дом. 5 и мертвая семья. Это, видим, ты да я. Заблудился невзначай, за расправу отвечай. Затем подходит к одной из могилок, да и причитает: «Аннушка, Аннушка, подымись, приди к своей сестричке названной, соскучилась я по тебе». Тут прямо стоймя встает из могилы Аннушка. В рубахе посконной окровавленной, простоволосая, глаза стекленевшие, лицо в крови, руки окровавленные вытянуты вперед и словно ищет кого. Руками в темноте шарит, губы стиснуты в ниточку, вокруг глаз синяки. Сделает несколько шагов, остановится, да снова руками в темноте шарит. «Что ж ты слово-то свое не сдержал, любезный мой? Просила ведь, не клянись, а теперь ответ тебе держать перед всеми». Тут поднимается из могил все семейство хуторское, в одеждах посконных, окровавленных, да с вытянутыми руками к пареньку этому идут. А дед хуторянин голову свою в руке несет. «По что слово давал да не сдержал? Говорилось ведь, не клянись! А ты поклялся да клятву свою не сдержал. Перед кем клялся, перед теми и ответ держи». И тут все семейство обступает паренька, да душа из него вон вылетает. Наутро находят бездыханное тело, никем не тронутое, не окровавленное, не побитое, только ужас в глазах. Все, кто повстречался с кладбищем тем блуждающим, все мертвы были. — Коль все мертвы были, кто ж тогда рассказал про кладбище-то? — спросил Андрейка пассажир, усмехнувшись. — Мертвы были все, окромя одного, — продолжала старушка. Как революция произошла, к нам комиссар прислали паренька молодого, лет 22. Сам-то городской был, гимназию закончил, да у Савы Морозова на мануфактуре мастером работал. Хороший малец был. Хоть и идейный, но не лютовал. Он все больше словом да убеждением к людям подходил. Бога не признавал, а в нечисти подавно не верил. Все посмеивался над теми, кто на Господа надеялся. «На Бога надейся, да сам не плашай», — любил говаривать Андрей Васильевич. Так его все называли, невзирая на возраст. А когда проблуждающий кладбище услышал, то и вовсе смехом зашелся. «Да вы что, и вправду в эти байки верите?» «А как же не верить, коль есть оно», — говаривали мужики. «Да кто ж вам эту дурь в голову-то вбил?» «Дурь не дурь, а слухи ходят». «И что ж, по слухам, как с этим кладбищем бороться, нарбно?» С насмешкой спрашивает Андрей Васильевич. Говорят, надо, как кресты появятся, круг очертить да молитву прочесть. Нечисть, знамо дело, через этот круг не пройдет, а затем дождаться, когда снова в могилы лягут, окропить святой водой, да отче наш прочесть, и в церкви за упокойную заказать по усопшим хуторянам и свечи поставить по числу их убиенных. Тогда кладбище обретет место свое, и блуждать боли не будет, да и души хуторян успокоятся. «Байки все это!» — не успокаивался Андрей Васильевич. «Берусь сей же ночью в лес пойти, а с рассветом назад воротиться живым и здоровым». «Ой, Андрей Васильевич, не буди лихо, пока тихо», — сказывали ему мужики. Не послушался он их. Как солнце склоняться стало, а дело-то летом было, направился Андрей Васильевич в лес. Утром, как только петухи пропели, бабы сперва друг у дружки спрашивали, не воротился ли Андрей Васильевич, а потом к бабке Матрёне пошли. Комиссар у бабки той в постояльцах был. А бабка Матрёна, как в оконце соседок увидала, на крыльцо дом своего вышла. «Матрёна, не воротился?» «Нет», — отвечает бабка. А сама с морщинистой щеки и старческой рукой слезы утирает. По ней видно было, что всю ночь не спала, постояльца своего дожидалась. Уж только на третье утро прибежала Матрёна к соседу Семену Федоровичу. «Ой, Семушка!» — начала она причитать с порога. «Сделай милость, пойдем ко мне!» «Никак беда какая!» — спрашивает Семен Федорович. «Уж не знаю, беда ли, радость ли!» — всплеснула руками Матрёна. «Только воротился Андрей Васильевич!» «Неужто?» Подскочил Семен, да засуетился. «Что ж делать-то? Когда? Как?» Картуз на голову нацепил, да из избы вон. «Я спала еще», — отвечал Матрена, поспешая за соседом. «Вдруг слышу в сенях, как словно шебуршится кто. Платок на плечи накинула, да вышла. А там он на лавке сидит. Я его окликнула, а он не отвечает, как словно не слышит. Как бы беды какой не было. Вбежали в сени никого». Семен, не разуваясь, в избу, да сразу в комнату постояльца, Матрен за ним. А как дверь в комнату отворили, так и остолбенели. Видят, сидит Андрей Васильевич за столом. Глаза в пустоту глядят, не мигают, кепка в кулаке смятая, а голову словно снегом запорошило. Был вороной, а стал седой. «Никак повстречал», — прошептал Семен, да вон из избы метнулся. Через минуту воротился с четвертью самогонки. — Давай, Матрена, стаканы закусить чем, — сказал Семен, а самого трясет, как с морозу. Матрена капустки квашеной картошки, хоть и простывшей, но рассыпчатой, да хлеба нарезала. А Семен, не дожидаясь, пока стол накроют, уж по стаканам разливает. — Андрей Васильевич, Андрюша, сынок! — окликает Семен комиссара. — А тот, как словно не слышит. Взял тогда Семен стакан наполненный и вложил Андрейке в руку. — Да ты пей! Пей, сынок, авось полегчает! Да и сам маханул полстакана. Андрей Васильевич, не глядя, тоже залпом осушил стакан. — Да ты закусывай, милок! — встряла Матрена. — Ты шла бы, Матрена, не мешай! — вспылил Семен. — Так он ведь отродясь не пил, как бы не поплохело ему. — От моего не поплохеет, — говорит Семен. А сам по новой по стаканам разливает. Себе половинку, а Андрею полную. И опять в руку ему стакан вставляет. Андрей и этот стакан осушил, не закусывая. Далее Семен себе уж не наливал, только Андрею. — А, это вы, Семен Федорович? — вдруг сказал комиссар, глянув на собутыльника, когда от четверти треть отпито было. — Здравствуйте. — Ты что, Андрюшенька? Что случилось-то? — спрашивает Семен. — Никак повстречал кладбище. У Андрея снова глаза остекленели, и только через минуту кивнул он. «Господи, помилуй!» — перекрестилась Матрена и рот ладонью прикрыла. «Как же ты к нему, к кладбищу-то вышел?» — спрашивает Семен. Комиссар пожал плечами. «Шел по лесу, вышел на поляну», — говорит Андрей, «а сам глаз от пустоты не отводит. Уж темно было». Луна ярко светила, всю поляну освещала. — Как же тебе удалось уйти оттуда? — спросил Семен, не меньше соседки изумленный. — А как кресты появились, так я круг веткой очертил и молитву прочитал. «В Бога не веруешь, а молитвы, стало быть, знаешь». «Не по своей воле учил, в гимназии заставляли». «Значит, Божье слово спасло тебя». Андрей снова кивнул. «Где ж ты, родименький, пропадал-то 3 дня?» — спросила Матрена тихонько. «3 дня? Не знаю. Как они улеглись, да исчезло все, я обратно пошел. А что, 3 дня прошло?» «Ну и дела», — только и сказал Семен. Андрей Васильевич отвел глаза от пустоты, увидел стакан, что все это время в руке держал, да и выпил все до дна. Затем встал, покачиваясь не то с устатку, не то от выпитого хмельного. — Вы, Семен Федорович, бутыль не забирайте, пусть постоит, — сказал он и рухнул бревном на постель свою. — Его раздеть бы надо, уложить как следует, — снова запричитала Матрена. — Не тронь, — сказал тихо, но сурово Семен. — Пусть отоспится. — Да, пришлось хлебнуть парню. Перекрестился Семен, глядя на спящего комиссара, и вышел вон. 2 дня Андрей Васильевич не выходил из комнатки своей. Как Матрена не заглянет к нему, спит. Только зелье в бутыле уменьшалось. Знать проснется, выпьет, да и снова спать. — Эка его, — сетовала Матрена, — а ведь говорили, не суйся. Что ж вы, голчата неразумные, нас, стариков, не слушаетесь. Все вы знаете, все вы умеете. На 3-й день, когда Матрена по дому хлопотала, вышел Андрей Васильевич из комнаты своей. — Матрена Ивановна! Услышав его голос, бедная Матрена так на лавку и осела. Глядит на него с раскрытым ртом, а сказать не знает чего. К волосам белым, как лунь, привыкнуть не может. — Я, Матрена Ивановна, пожалуй, пойду, — говорит он, опустив глаза, да теребя в руках кепку свою. — Благословите меня. А кроме вас больше ведь некому. — Куда ж ты, родименький? — спросила хозяйка дома, а у самой слезы из глаз. — Что ж теперь с тобой будет? — Обо мне не беспокойтесь, — отвечает он. — Обо мне теперь Господь позаботится. Берегите себя. Поцеловала Матрёну его в лоб, да перекрестила. На этот раз Андрей Васильевич не смеялся, не шутил, а склонил голову, потом прильнул губами к морщинистой руке. После того дня никто не видел молодого комиссара. Только 3 года дошла весть, что человек, в миру называвшийся Андрей Васильевич, а по крещению Матфей, живет затворником в неком монастыре. Отказался он от всего мирского, с людьми не видится. Не покидает он кельи своей ни днем, ни ночью. Видно, так принял он Бога в сердце свое, что только ему и служил. А в наших лесах до сих пор нет-нет, да и выведет неверная тропка запоздалого паренька на тихую поляну, где ни птиц, ни зверька лесного, ни шелеста листвы не слыхать. — Неужто никто это блуждающее кладбище к месту не приковал? — спросил Андрейка пассажир. — А кто же из нынешней молодежи молитвы знает? — вскинулась старушка. — Да небось и склянку со святой водой почем зря в кармане не носит. — Твоя правда, бабуля, — согласился Андрейка и тут же добавил. — Вот и приехали. Состав медленно подъехал к перрону, дернулся и остановился. Пассажиры направились к выходу. И я, сняв свою сумку с полки, влился в этот поток. Через минуту я стоял на перроне и только сейчас вспомнил, что на протяжении всего пути ни разу не вышел в тамбур покурить. Тут же достал сигарету и с удовольствием затянулся. «Дай прикурить», — беспардонно попросил подошедший ко мне недавний попутчик. Я щелкнул зажигалкой и поднес к его сигарете. «Спасибо», — сказал он, глубоко затянувшись сигаретой и медленно выпуская дым. «Не за что». «Слушай, а бабулю ты не видел?» — спросил он, оглядываясь по сторонам. «Нет, не видел. А что?» «Хотел поблагодарить за рассказ и попрощаться. А ее ни в вагоне, ни на перроне нет. Видать, шустрая старушенция». «Стало быть, так», — согласился он. «Сам-то здешний?» «Да нет». — К друзьям в гости приехал, — ответил я. — А ты здешний или тоже к друзьям? — Нет, я к девушке своей, невесте, — ответил он с гордостью. — Ладно, бывай, Ромео, удачи тебе. — И тебе тоже. Не забудь отдать часы в мастерскую, они еще послужат, — напомнил я, обернувшись. — Да, конечно. Они ведь не хуже швейцарских. Дойдя до автовокзала, я подошел к остановке и спросил, давно ли уехал автобус. К моему сожалению, он отошел 3 минуты назад. Терять время на ожидание следующего не хотелось. Я остановил машину и, договорившись о цене с водителем, устроился на переднем сиденье. Минут через 15 я уже входил во двор деревенского дома. И первой, кого я встретил, была Наташа, младшая сестра моего друга. Она с мужем и сыном занимала часть дома. Наташа искренне обрадовалась моему внезапному появлению. Она подошла ко мне, я ее обнял и поцеловал в щеку. Приезжал я сюда не так часто, раза 2-3 в год, по большим праздникам или когда находиться в мегаполисе уже не было никаких сил. Здесь можно было расслабиться, отдохнуть, глотнуть чистого воздуха и свободы. Последний визит мой был года полтора назад. На крыльце появился муж Наташи, также обрадованный моему приезду. Мы крепко по-мужски обнялись. «Ах, старый черт, совсем нас забыл», — говорил Андрей, не выпуская меня из своих объятий. «Раз приехал, значит, не забыл», — возразил я. «Подожди, попадешься Сашке на глаза, он за всех нас поквитается с тобой». «Ладно, пошли в дом», — предложила Наташа. «А где Саша и Лена?» — спросил я, поднимаясь на крыльцо дома. «Они в лагере», — ответил Андрей. «Тем лучше. Сегодня ты весь наш». Честно говоря, я думал, если их не окажется дома, сразу отправиться в Березки. «Ты что, спешишь?» — спросил Андрей. «Времени в обрез?» «Да нет. Времени предостаточно». «Тем лучше», — хлопнул меня по плечу Андрей и распахнул дверь в дом. «Завтра поедешь». Когда вошли в дом, на пороге нас встретил пацан. «А это что за чудо?» — спросил я. «Это наш Костя», — не без гордости ответил Андрей. «Ничего себе вымахал!» — искренне удивился я. «Я же его еще грудным видел». «А ты пореже приезжай», — шутливо укорила Наташа. «В следующий раз можешь на его свадьбу угодить». «Ну, привет!» — протянул я руку пацану. Малыш сделал шаг назад, серьезно по-взрослому глядя на меня. «Дядя Бардак», — сказал Костя все с тем же невозмутимым видом. «Как тебе не стыдно?» — замахнулась на него мать полотенцем. Костя шмыгнул в соседнюю комнату и затаился. «Не обращай внимания, он у нас дикий. Все, что ему не нравится, он называет словом «бардак», — сказала Наташа. «Ясно. Нужно время для адаптации. Подождем», — согласился я. «С дороги, небось, проголодался?» — спросила Наташа. «По-прежнему на завтрак кофе и сигареты?» «Привычка — вторая натура», — ответил я. «Иди, мой руки, я тебе сейчас яишенку сделаю», — по-хозяйски засветилась Наташа. «Тебе на сколько? 4, 5? 3 хватит». «Да ты не скромничай, говори, сколько съешь. Ты уж извини, обед еще не готов. Чуть позднее, ладно?» «А Андрей куда девался?» — спросил я, заметив его отсутствие. «Наверняка баньку топить пошел», — ответила Наташа, хлопача у плиты. «У них с Сашкой новая забава. 2 недели назад баньку отстроили своими руками. Теперь, кто в гости придет, сразу баньку топить. Неужто сами?» — удивился я. «Ей-богу! Ну, ребята дают». Посидели денек-другой, кумеку-кумекали, да и накумекали. «Молодцы, нечего сказать. Так что тебя ждет сегодня культурная программа, да и нам удовольствие». Наташа поставила передо мной тарелку с яичницей, блюдечко с домашними солеными огурчиками, рюмку и початую запотевшую бутылку богородской водки. «Не халтурят?» — спросил я, показывая на бутылку. «Вроде пока нет. Основатель фирмы держит марку». «Что ж я один есть буду?» — спохватился я. «Мы завтракали, а пока Андрей с банькой совладает, и обед будет готов. После баньки поедим как следует, а пока перекуси». Налил я себе полстопочки, опрокинул и стал закусывать. «Слушай, Наталка!» — обратился я к хозяйке. «Ты слыхала про блуждающее кладбище? Говорят, в ваших краях подобное водится». «А ты где слышал про кладбище?» — удивилась Наташа. «В электричке бабка одна рассказывала». «А ты слушай больше. Наших бабок послушать, так окажется, что у нас тут нечисть кишмя кишит», — рассмеялась Наташка. «А эта бабка, как в электричке едет, так историю про кладбище кому-нибудь и рассказывает». «Очень интересная история», — старался я оправдать старушку. «Ты не знаешь, как ее зовут?» «Мам! А, мам!» — крикнула Наташа, не вставая из-за стола, в сторону комнаты с открытой дверью. «Чего тебе?» — раздался старческий голос. «Как ту бабку зовут, что в электричках про кладбище рассказывает?» «Какое еще кладбище?» «Какое-какое? Да блуждающее!» «А, бабка Настасья она!» «Ты что, тоже ее бабкой зовешь?» «А как же! Я еще в девках ходила, она уж стара была. Сколько ж ей лет? А бог ее знает!» Только я управился с яичницей, Андрей объявил, что банька готова и требует посетителей. В бане было превосходно. Парились по очереди. то Андрей с Наталкой, то я с Андреем. Ну и отходил меня Андрей березовым веником. В перерывах в предбаннике сидели, беседовали, пили холодное пиво. Когда вышли из бани, смеркалось. За ужином продолжались рассказы, то их, то мои. На следующий день выяснилось, что за ужином пили не только водку, но и самогон. Проснулся я после полудня. На предложение остаться еще на денек я ответил отказом, великолепно понимая, что встреча с Сашей и Леной, не говоря уж об остальных ребятах, тоже не обойдется без традиционных возлияний. Распрощавшись с Наталкой и Андреем, я под вечер направился в лагерь. Но, придя туда, я узнал, что Саша с пятым отрядом отправился на Бабью гору. «Далеко это?» — спросил я. «Ты что, не помнишь? Не раз вместе ходили». «Когда это было?» — усмехнулся я. «Да и шел я больше за вами. Тут вообще-то недалеко, часа два-два с половиной пешим ходом. Иди по широкой дороге, никуда не сворачивая. Когда дойдешь до деревни, спросишь, как до Бабьей горы дойти, там подскажут». «А все там?» — робко спросил я у Алины. «Да там она», — усмехнулась Алина. «Уж все уши мне прожужжало. А в этом году приедет?» — смеялась Надя. «А может, завтра с утречка пойдешь? И нам бы веселее было». Не поддавшись на уговоры Алины, Нади и других вожатых, я отправился на Бабью гору. Летом дни долгие, ночи короткие. Еще до заката доберусь, — решил я. Шел я по широкой дороге, как указали мне в лагере, не озираясь по сторонам, словно не было ничего, кроме желания встретиться с ребятами и с ней. Что греха таить, запала она в сердце мое. Молода была, русовласая, грудь нетронутая, бедра крутые, ноги стройные, нрав свободный, смех веселый. Зачем я ей? Умом понимал, а с сердцем совладать не мог. Ей, небось, лет 15 или 16 от роду, а мне уж... Шел по указанной дороге, да, кликнули меня. «Мужик, не поможешь машину вытолкнуть?» Я оглянулся, бежит ко мне мужчина, по колено в грязи вымазанный. «Что стряслось?» — спрашиваю я, не дожидаясь, пока он подойдет. «Тут дело такое, завязли мы, подтолкнуть надо, не поможешь?» Глянул я в ту сторону, куда показал он. Стоят милицейские «Жигули» и неотложка, завязшая в луже. «Сильно завязли?» — спросил я. «Да небось, во все круги единственная лужа, и надо было в нее угодить. А на буксире никак?» «Да какой там?» — махнул он рукой. «Уж не раз пробовали». «Ну, давай подсоблю». Подошел я к машине, оглядел со всех сторон. Сам ведь машину вожу. Усмехнулся. «А что ж не по дороге, удобнее было бы?» «Тебя не спросили», — огрызнулся капитан милиции. «Можешь помочь, помогай, а нет, катись». «Что ж так сурово-то? Я ж сказал, что помогу, что ж злобиться-то? Или дело срочное?» «Срочнее не бывает», — не утихал капитан. «Тогда давай толкать». Конечно, «Жигуленок» не мог сам вытащить микроавтобус. Мощности маловато. Поднатужились. Правда, не с первого раза, но вытащили неотложку. Сам-то я не вымазался, а вот руки по локоть. Водитель неотложки отворил заднюю дверцу, взял белую тряпицу и протянул мне. «На, держи. Уж извини, воды нет». Тут только я увидел, что на носилках неотложки человек лежит, накрытый белой простыней. «Что с ним?» — спросил я. А у самого мурашки по телу. «А хрен его знает», — ответил водитель. «Позвонили в милицию, мол, человека в лесу нашли мертвого. Ран никаких». «Как же так?» — удивился я. «А вот так. Всякое в нашей практике бывает. Может, ночью в лесу что привиделось, оттого и разрыв сердца может быть. Да и не мое это дело, пусть с этим милиция разбирается». Когда водитель закрывал заднюю дверь, я увидел свесившуюся из-под простыни руку, на которой были часы с разбитым стеклом. Я вспомнил эти часы. Они принадлежали Андрейке, пассажиру из электрички. Водитель крепко пожал мне руку. «Спасибо, мужик». А потом добавил: «Тебе куда, может, подвезти?» «Мне на Бабью гору», — ответил я. «Вроде здесь недалеко». «Как сказать недалеко?» — насупился он, словно считал себя в чем-то виноватым. «Я б тебя довез, да тут такое дело». «Да ты что, я ж понимаю». «Тут тропинка есть, 100 метров, она налево уходит. Если по ней идти через лес, то с полчаса сэкономишь». «Спасибо». На том и распрощались. Обе машины дали по газам и через минуту скрылись за поворотом. Постояв еще немного, я докурил сигарету и продолжил свой столь неожиданно прерванный путь. Дойдя до того места, о котором говорил водитель неотложки, я постоял с минуту, размышляя, как лучше пойти. То ли через лес покороче, то ли по широкой дороге. И все же решил срезать. Уж больно не терпелось мне увидеться с ребятами, да и не только с ними. Лес встретил меня как родного. Свежестью, прохладой, звуками, ничем не схожими с шумами мегаполиса. В этой непривычной, но безумно родной атмосфере хотелось раствориться, забыться, слиться с ней воедино и остаться навсегда. И когда чувства, столь неожиданно нахлынувшие, овладели всем моим существом, я вдруг вспомнил пассажира электрички. Его разбитые часы и того в неотложке. Словно чья-то холодная рука схватила меня за сердце. Я постоял с минуту, сбросил непонятное наваждение и зашагал дальше, представляя реакцию друзей, их удивленно радостные лица, их возгласы, ее взгляд, ее удивленный поворот головы, будто она и не ждала моего появления, ее укоризненное и в то же время покровительственное «привет», ее дежурный дружеский поцелуй в щеку, ничем не выдававший ее чувств. А может, их и нет, ее чувств. Может, я приписываю ей свои чувства, выдаю, так сказать, желаемое за действительность. Ей хочется быть взрослой, а мне окунуться в юность. Тут я вдруг несколько обмяк, осунулся, словно столкнулся с безжалостной холодной реальностью. Словно чья-то мощная рука окунула меня в холодную, лишающую всяческих иллюзий воду. Усмехнулся я своим мыслям. Стряхнул столь приятное моей душе наваждение. Может, это и не любовь вовсе, а последние конвульсии юности. Однажды ночью, это было тоже на Бабьей горе, она предложила мне пойти искупаться в Шерне и не позволила раздеться и войти с ней в воду, а сама при лунном свете скинула себе платьице, глянула на меня, словно одаривая последним воспоминанием о давно ушедшем, окунулась в прохладу реки, а я не знал, что делать, то ли сидеть и любоваться ею, и тем самым продлить свою юность, то ли коснуться ее и состариться. Так я рассуждал. Рассуждение — признак старости. Юность не рассуждает, она действует. Да. Зря я неосознанно боялся встретить блуждающее кладбище. Мне встреча с ним не грозит. Оно встречается только горячим, юным, безрассудным сердцам, любящим и, это главное, любимым. Куда мне до них? Только и остается стоять в сторонке и наблюдать за этой невинной чистотой. Когда ее величество любовь своим дыханием впервые нежно касается юного сердца. Куда мне до них? На четвертом десятке уже иначе относишься ко всем этим нежным чувствам. Это как птица в твоей руке. Вот только что ты держал ее в своих ладонях, но стоило разомкнуть их, она выпорхнула. И уже не догнать, не поймать. Только и остается стоять и смотреть на нее, вольно летящую к синему небу. Единственное, что может устремиться за ней, — твои мысли и твоя душа. Но почему так сжимается сердце, когда я думаю о ней? Если это не любовь, то что? Может, это всего лишь тоска по ушедшей юности, с которой не хочется расставаться, которую хочется удержать любой ценой? К реальности меня вернул прохладный порыв ветра. Я поднял глаза. Я стоял на освещенной, полной луной поляне, лишенной какого бы то ни было звука, шелеста, шороха. Я развернул тряпицу, которую мне дал водитель неотложки и которую я так и нес в своей руке. То была девичья рубаха.